Что же я знаю теперь, когда вскоре кончится суета? Есть на Бакинском коричневом взгорье розовая плита. Время уняться и бурям, и смутам, время однажды прозреть. Там, над последним отцовым приютом, понял, что не уцелеть. Что ж, я утешен своей фортуной, истиной самой простой, в мире незрячем, в юдоле подлунной, был я не век сиротой. В этом котле, равнодушным и кислым, чуждый себе и другим, был я и страстью, и сутью, и смыслом, был исступленно любим. Нынче сравнялись и радость, и горе. Все, что осталось, лишь та на заграничном коричневом взгорье розовая плита. Мои бакинцы сделали все, чтобы свидание гостя с юностью прошло, насколько это возможно, в оптимистическом регистре. Южные люди не любят хмуриться. Два моих молодых приятеля, Юлий Гусман и Рамис Фаталиев, пенились биологическим юмором, словно сочившимся из их пор. Оба готовились к битве жизни. Оба хотели шума и славы. В Гусмане клокотала энергия. Что до Рамиза, то он сознавал, нужно прощаться с бакинской сиестой, длящейся от зари до зари. Так случилось. Оба они сумели сделать то, что задумали, и прежде всего самих себя. Первый оставил психиатрию, впоследствии перебрался в Москву, стал режиссером и шоуменом, второй — сценаристом, известным в стране. Этим, однако, не ограничились. В скорости стали администраторами, один — директором Дома кино, другой — директором киностудии. Но обретенные кабинеты в короткий срок оказались тесными для этих тропических темпераментов. Однажды гасконцы пошли в политики. Теперь, вооружившись мандатами, они торжественно заседают. Первый в Думе, второй в Меджлисе. Впрочем, пока еще громы не грянули, после спектакля «Покровских ворот» мы собрались на праздничный ужин. Рядом со мной был Котик Адамов, друг еще с пионерских лет, теперь режиссер Константин Гайкович, народный артист Азербайджана, поставивший мою московскую пьесу на нашей старой бакинской сцене. Вокруг теснился актерский улей. Кого-то я знал, но было их мало, из прежних почти никого не осталось. Ту ночь я вспоминаю с печалью. Сидевшие за столом были веселы, к тому же в большинстве своем молоды, не стар был и пишущий эти строки. Все испытывали друг другу приязнь, симпатию, даже братское чувство. Не знаю, какой из божьих даров щедрее — предвидение или неведение. Прошло всего лишь 15 лет. Все изменилось. И город, и люди. Сперва обрушилась, прокатилась чумная волна армянских погромов. Мой школьный товарищ, лишившийся ног под Керчью, в 42-м году покинул свой дом, не взяв протезы. Секунды решали жить или пасть. Бежал и Адамов. Он появился в морозной, продутой стужей Москве, в легком пальтишке, не понимая, что же стряслось. Почему его город, где он был любим и почитаем, исторг его, изгнал и отрекся? Прошло 3 месяца, и он умер. Пока сатаневшие толпы насиловали и убивали, Кремль безмолвствовал. Он держал свою политическую паузу, и только в тот час, когда зашаталась коммунистическая власть, прибегнул к любимому аргументу, двинул армию и открыл огонь. Теперь на улице моего города хлынула азербайджанская кровь. И вновь, как это всегда бывает, злодейство ничего не решило. Подобно тому, как Баку не смог ни развязать, ни разрубить мучительный карабахский узел, так Москва не сохранила Баку. Впоследствии в «Страннике» я писал: «Национальная идея притягательна, если можно так выразиться, в герметизированном положении, в своем статическом состоянии. Но стоит лишь ей придать динамику, она растлевает и убивает. Должно быть, национализм и стал последней стадией коммунизма, ибо, естественно, соединил идею социального равенства с идеей этнической элитарности. Я равен всем, кто того же корня, но выше всех остальных мой корень особых, исключительных свойств. Внедрить в сознание эту формулу — полдела, надо ее подтвердить. Само собой, лишь преступными средствами, тем более, что преступление сплачивает. Но в тот душистый, Апрельский вечер, мало кто думал о нашем будущем, а если пронеслась над столом невнятная мысль о том, что ждет, никто не расслышал сигнала тревоги. Ни я, ни Адамов, ни Юлий Гусман, ни самый юный из нас, Ранис. С бульвара тянуло дурманным хмелем, так терпко и пряно, так дышит Марьяна. Мой юг, мой беспечный юг, моя молодость. Не то, что мы вдруг ослепли, оглохли, забыли про все, что пришлось пережить. Мы знали и о депортациях этносов, и о фарисействе дружбы народов, и о грязном всевластии пятой графы с продуманной лестницей дискриминации. Знали, и все-таки, где еще с таким гордым вызовом говорили, национальность бакинец не худо расправилась с нами жизнь. В Москве мне пришлось вплотную заняться непроясненной судьбой комедии. Как я и почувствовал, театр сатира мою сатиру воспринял кисло. Я прочитал незнакомца Горяеву и его новому завлиту Смелянскому, хотя понимал, что эта пьеса не слишком с руки театру армии, но черт возьми, ведь именно в нем были поставлены добряки. Память о том роскошном спектакле, выдержавшем 17 сезонов, жила во мне крепко и искушала. Вдруг снова пофартит, ведь связь очевидна. Незнакомец, можно сказать, генетически наследует добрякам. Их поэтики, их принцип речевого отбора, их выбору социальной мишени. Читалось легко и непринужденно. И также легко и непринужденно в природу текста вошли мои слушатели. Дело, скорее всего, было в том, что эстетически совпало наше ощущение времени. Думаешь, совсем не случайно две мои следующие пьесы «Измена» и «Карнавал» стали комедиями. Что после паузы, вызванной путешествием в прозу, уже в середине 80-х, естественно, возникла цитата, а вслед за ней в первый год 90-х родился союз одиноких сердец. Час исторических потрясений творит патетическое искусство. Но стоит пройти сквозь пик трагедии, люди берутся ее осмыслить из инстинкта самосохранения, они зовут на помощь усмешку. Так Еврипид потеснил Эсхила, так появился Аристофан. И в нашу насыщенную эпоху, после исступления войн, после террора и геноцида, торжествовала трагикомедия, а на исходе века возник и утвердился постмодерн. Там, где трагедия, там ведь надежда. Вскоре мне позвонил Смелянский, сказал, что пьеса не отпускает, она захватила Петра Фоменко, и все надеются, что новый спектакль будет иметь судьбу добряков. Смелянский был бодр и полон энергии. В ту пору он только что приступал к покорению столицы империи, в которую перебрался недавно. «Сколько времени я потерял», — сказал он однажды, и в этом возгласе мне вдруг открылась целая жизнь. Долгие зимние вечера, соднящие недовольство средой, сознание собственной нереализованности. Идешь в полноги, живешь в полсилы. Ведь твой запал никому не нужен, а годы летят, твои лучшие годы. Теперь его словно переполнял бессонный азарт, наверстать упущенный. Он чем-то напоминал мне Левитина, хотя и был значительно сдержанней, должно быть, послеживал за собой и вырабатывал стиль общения. Но в этих жилах, как видно, кипела нервная, беспокойная кровь. Нет-нет, и страсть себя обнаруживала. Роман мой с театром не состоялся и вовсе не по его вине. Хозяин его репертуара, суровое политуправление советских вооруженных сил, ведомое генералом Епишевым, призвало Горяева к порядку и запретило ему незнакомца. Надо сказать, что я это предвидел и был к такому финалу готов. От этого, впрочем, было не легче, тем более что совсем недавно умер мой ленинградский транзит, и Соколов, и Малеванная покинули театр Опоркова. И также закончились все старания многострадального Танюка вернуться к стрессу в театре Пушкина. И мы услышали бесповоротное «нет». Танюк был одним из ярких людей, принесшим свой дар в жертву идеи. Идея была одной, но пламенной, как вы догадываетесь, национальной. В конце концов он уехал в Киев, где создал молодежный театр. И тут возникла, на первый взгляд, парадоксальная ситуация. Ни украинские управители, ни украинские коллеги не распахнули ему объятий.